Дзюань, 13. Часть 319. На восток от горы Тайшань есть источник Лицюань. По виду это колодец, одно у колодца каменное. Всякий, кто желает взять из него воды или же напиться, должен сначала омыть мысли в своем сердце. Потом, когда он, встав на колени, будет зачерпывать воду, источник словно взметнется вверх, и воды будет сколько душе угодно. Если же у кого-то мысли нечистые, источник перестает бить. Видимо, он из тех предметов, которые прониклись просветлением духов. Часть 320. Две горы Хуа первоначально были единой горою. Но там рядом протекала река, и воды реки, огибая гору, образовывали извилину. Дух же реки обладает огромной духовной силой. И вот он своей собственной рукой разбил вершину надвое, а там, где ступил ногой, разделил ее основание. Таким способом он расколол гору посередине и помог течению реки выпрямиться. И ныне виден след от его руки на вершине горы Хуаюэ. Там проступают очертания пальцев и ладони. И след от ноги у подножия горы Шоуян тоже сохранился еще и сегодня. Как раз об этом говорится в «Оде западной столицы», написанной Джан Хэном. Духовность его велика, глубока, ладонь на вершине, стопа у подножья, и сразу течет без излучин река. Часть 321. При ханьском Уди жертвоприношение с горы Наньюэ переместили на гору Хошань, что в уезде Цяньсянь округа Лудзян. Там не было воды. В храме же стояли 4 котла вместимостью в 40 ху. Когда приблизилось время жертвоприношения, они вдруг сами по себе наполнились водой, которой хватило на все. А когда церемония была закончена, котлы опустели, и оказалось, что ни пыль, ни листья деревьев не смочены. Прошло лет 50. Каждый год совершали жертвоприношение 4-жды, а потом стали совершать только 3-жды, и один из котлов треснул. Часть 322. В устье речки к востоку от города Фанькоу есть гора Фаньшань. Если небо посылает засуху, и на горе загораются пожары, сразу же приходят сильные ливни. И сегодня встречаются люди, свидетельствующие об этом. Часть 323. В местности Кунчен, ныне часто именуемой Кунбао, на южном склоне горы Лушань есть пещера. Около пещеры снаружи можно видеть большой двойной камень высотой в несколько джанов, похожий на стоящий прямо ствол сафоры. Люди области Лу, принося жертвы на алтарях, пели здесь в сопровождении струнных инструментов. В пещере не было воды, и каждый раз при жертвоприношениях они кропили и подметали пол пещеры. И вот в ответ на призывы людей из расселины между камнями забил чистый источник, причем воды его хватает на все необходимое по обряду. Когда же моление заканчивается, источник тоже перестает бить. В этом любой и сегодня может удостовериться. Часть 324. В пещере области Сян есть почва черного цвета. Если год чересчур засушлив, люди совместными усилиями перегораживают ею вход в эту пещеру, чтобы запереть в ней воду. Пещера наполняется водой, и вскоре выпадает ливень. Часть 325. Цинский Хуйван на 27-м году своего правления послал Джан И на постройку крепостной стены в Чэнду. Она несколько раз рушилась. Внезапно на Цзяне показалась огромная плывущая черепаха. Когда она подплыла к юго-восточному углу дублирующей стены, ее убили. Джан И обратился к шаманке с вопросом о смысле происшедшего. «Начинайте строить стену с того места, которое указано черепахой», — ответила шаманка. Вскоре постройка была завершена. Поэтому крепость так и называют. Крепость, превращенная черепахой, Гуй Хуачен. Часть 326. Уезд Юцюань во время Цинь назывался Чаншуй. Во времена Ши Хуана там ходила такая детская песенка: «В крепости кровь оросила ворота, крепость должна рухнуть в озерные воды». Некая старуха услышала эту песенку и что ни утро ходила и проверяла, на месте ли крепость. Командир стражи городских ворот хотел было ее связать. Тогда старуха рассказала ему, в чем дело. Прошло некоторое время. Командир стражи убил собаку и ее кровью случайно замазал ворота. Старуха, увидав кровь, поспешила прочь из города. И вдруг большие воды начали затапливать чуть ли не весь уезд. Старший письмоводитель велел своему работнику пойти и доложить об этом начальнику уезда. «Боитесь, как бы вдруг не стать рыбами?» — спросил начальник. «Боимся, что завтра все в управлении станут рыбами», — ответил на это работник. И вправду, вскоре на месте управления возник водоворот и образовалось озеро. Часть 327. Во время Цинь для обороны от варваров Ху строили стену в крепости Уджоусай. Стена, почти уже готовая, несколько раз обрушивалась. Появилась лошадь, стремительно пробежавшая вокруг стены туда и обратно. Даже почтенные старцы удивлялись. Потом стали строить стену по следам, оставленным лошадью. И стена не обрушилась. Так крепость и назвали – город лошади. Эта древняя крепость находилась в нынешней области Шочжоу. Часть 328. Когда при ханьском Уди рыли пруд Куньминчи, то даже на предельной глубине находили везде серозем, не встречая никакой другой почвы. Выдержавшие при дворе экзамены не смогли объяснить, что это такое. Тогда обратились к Дунфан Шо. «Ваш покорный слуга глуп», — сказал Шо. «Его ума не хватает, чтобы это уразуметь. Надо обратиться за объяснением к человеку из западного края». Император, видя, что даже Шо не знает, в чем дело, затруднился определить, кому должен быть задан этот вопрос. Много позже, уже во время ханьского Минди, в Лаян приехал человек истинного пути из западного края. А тогда еще были люди, помнившие слова Фан Шо, и они решили спросить его о сероземах, как это было присоветовано при Уди. Человек истинного пути ответил: «В сутре сказано, когда большая калпа неба и земли должна завершиться, то вспыхивает пожар калпы, а это то, что осталось после пожара калпы». Только теперь поняли, на что намекал в своих словах Шо. Часть 329. В уезде Линфань жила семья Ляо. Ее старики из поколения в поколение были долгожителями. Потом семья переменила место жительства, и их дети и внуки сразу начали хилеть. А в их прежнем жилище поселились другие люди, и они тоже на много поколений стали долголетними. Тогда поняли, что долголетие создается этим жилищем, но в чем дело, додуматься не могли. Заметили, что вода в колодце красноватого цвета, стали копать вокруг колодца и обнаружили, что древними людьми здесь было захоронено несколько десятков ху киновари. Сок киновари проникал в колодец, и потому тот, кто пил из него воду, обретал долголетие. Примечание. Киноварь. В китайской алхимии главная составляющая эликсира долголетия. Конец примечания. Часть 330. Что в Цзяндуне называют остатком кишок? В древние времена узкий Ван Халюй, путешествуя по Цзяну, ел колбасу и очистки выбрасывал на стрежне реки. Все они превращались в рыбу. И ныне среди рыб есть одна, которую называют очистки колбасы узкого Вана. Длиной она в несколько цуней, а толщиной, как палочки для еды. И чем-то похоже на колбасу. Часть 331. Пэньюэ — это такой краб. Он нередко являлся людям во сне, называя себя при этом главным сановником. И сегодня люди, живущие в Леньхае, по большей части так и кличут его – главный сановник. Часть 332. В южных краях водится насекомое, которое одни называют туньюй, другие дзяшу, третьи цинфу. По виду оно напоминает цикаду, но головка у него больше. Вкус у него приятно горький, и его можно есть. Личинки его выводятся всегда вдоль листиков травы, они величиной с личинку шелкопряда. Когда эти личинки собирают, сразу же прилетает матка и держится на одном месте, не приближаясь и не отдаляясь. И даже если ее личинок собирают под водой, матка все равно соблюдает то же расстояние. Если смазать кровью матки 81 монету и кровью личинок тоже 81 монету, и покупать на них что-то на рынке, то платят ли сначала монетами от матки или же монетами от личинок, они все прилетают обратно, беспрерывно при этом вращаясь. В магии Хуайнаньцзы эти возвращающиеся к хозяину монеты так и называются цинфу. Часть 333. Земляные осы, именуемые голо, а в наши дни их называют еще иньюн, относятся к роду насекомых с тонкой талией. Они сотворены так, что у них есть только самцы, а самок нет. Они не спариваются и не рождаются. Они обычно вскармливают личинок шелковичных червей или саранчи и всех их превращают в собственных личинок. Шелкопрядов иногда называют еще минлин. Как раз об этом сказано в песнях. Личинки родились у наших минлинов, и сразу голо унесли их на спинах. Часть 334. Древоточец короед порождает червей, которые, обретя крылья, превращаются в бабочек. Часть 335. У ежа множество иголок, которые не позволяют ему перебраться через бревно тополя или ивы. Часть 336. Белки в горах Кунь-Лунь – это макушки земли. Здесь размещается нижняя столица небесного владыки, и потому эти места отрезаны от внешнего мира глубинами слабых вод и окружены горами языки пламени. Примечание. Нижняя столица – подземное место пребывания почивших императорских предков. Конец примечания. На этих горах есть птицы и звери, травы и деревья, и все они рождаются и питаются, увлажняются и возрастают в языках пламени. Некогда встречалось полотно, отмытое огнем, которое изготовлялось, если не из коры и волокон трав и деревьев из этих гор, то из шерсти и перьев тамошних птиц и зверей. В эпоху Хань издавна преподносили нам это полотно люди из западного края, но в промежутке между нашим и тем временем все давно уже прервалось. К началу царства Вэй уже сомневались, бывало ли такое вообще. Император Вэнди полагал, что огонь по природе своей всеуничтожающ, и что в нем не заключено дыхание жизни. В написанном им рассуждении об установлениях он доказывал, что такого не может быть, и что от подобных сведений надо оградить слух тех, кто мудр. Когда же вступил на престол Минди, он повелел трем высшим своим сановникам. Прежний государь написал в старь рассуждение об установлениях. Эти нетленные наставления следует выбить на камне за воротами храма при высшем училище, чтобы они, наравне с классиками на камне, вечно наставляли грядущие поколения. А тут как раз послы из западного края преподнесли кашая из полотна, отмытое огнем. После чего пришлось уничтожить выбитый на камне текст рассуждения, а в Поднебесной над этим потешались. Часть 337. Известно, что единство – это природная сущность металла. Если в пятую луну, в день Бин-У, ровно в середине дня производить отливку, то получается светлое огниво. Примечание. Светлое огниво – металлическое зеркало, собирающее солнечные лучи. Теневое огниво – металлическое зеркало, собирающее лунные лучи и концентрирующее воду. Конец примечания. Если же производить отливку в 11-ю луну, в день Жэньцзи, ровно в полночь, то получается теневое огниво. Говорят, что с помощью светлого огнива, отлитого в день Бин-У, можно добывать огонь, а с помощью теневого огнива, отлитого в ночь Жэньцзи, можно добывать воду. Часть 338. При Хань, во время императора Лин-Ди, жил Цай Юн, уроженец владения Чэнь-Лю. Он неоднократно подавал доклады на высочайшее имя, где выражал несогласие с волей и намерениями государя. Поэтому императорские любимцы во внутренних дворцах возненавидели его. И он, понимая, что мести их ему не миновать, спасал свою жизнь, скитаясь по рекам и морям. Следы его скитаний доходят до области Угуй. Примечание. Угуй. Ханьский округ Гуйцзи имел центр в уездном городе Усянь. По двум слогам этих двух названий округ в просторечии кратко назывался Угуй, узкий Гуй. Конец примечания. Когда он появился в уезде У, он увидел, как узкие жители жгли тунговое дерево для приготовления пищи. Прислушавшись к гудению огня, Юн сказал: «Какой прекрасный материал!» Упросив отдать дерево ему, он выстрогал из него цинь, который и вправду прекрасно звучал. А поскольку концы дерева успели обгореть, то инструмент так и называли — цинь с обожженными концами. Часть 339. Однажды Цай Юн появился на почтовой станции Кэтин, где перекладины кровли были сделаны из бамбука. Тщательно осмотрев их, он сказал: «А хороший бамбук!» Он забрал перекладину и изготовил из нее флейту, издававшую невыразимо приятный звук. Рассказывают еще и по-другому. Юн заявил жителям уезда У: «Когда-то я проезжал почтовую станцию Гаоцянтин, что в округе Гуйцзи, и определил, что из 16-й бамбуковой перекладины в восточном помещении дома можно изготовить флейту. Я забрал перекладину, и в самом деле получилась флейта с дивным звуком».